Ленский начал речь шуткой. «Чувствую себя немного Вакарчуком». Вакарчук за год до этого собрал на концерт «Океана Эльзы» полный спорткомплекс. Он назвал себя простым парнем из Кривого Рога, признался, что сам 5 лет назад голосовал за Порошенко, но жестоко разочаровался в нем. Он даже упрекнул действующего президента в раздвоении личности. Петр I отважно боролся против Путина, Петр II передает ему приветы через кума Медведчука и открывает в России филиалы «Рошен». Прочие упреки были стандартны. Так и неостановленная война с масштабными поражениями, конкретно названа Дебальцево, и разгул олигархии. Порошенко был значительно агрессивнее. Господин Владимир прятался от дебатов и украинского народа. Это никак не соответствовало действительности. Зеленский настаивал на своих условиях и только. Говорят, он начал проходить курс молодого бойца. Надо было делать это 4 года назад, но тогда он уклонялся от мобилизации. Этот упрек в адрес Зеленского был наиболее употребителен. И Минобороны 13 апреля сделало специальное заявление о том, что он 4 раза не явился по повестке. Истинной подоплеки скандала с призывом Зеленского и гипотетической неявкой мы коснулись выше, говоря о 2014 году. Закончил он прямым оскорблением, перейдя грань, отличающую рискованную шутку от хамства. «Вы говорите, что не хотите быть котом в мешке. Так вот, вы просто мешок». Зал встретил эти слова ревом одобрения. Бой с самого начала получился гладиаторским. Зеленский выстрелил первым вопросом. Как Украина стала самой бедной страной при самом богатом президенте? И кто наказан за Дебальцево? Порошенко ушел от прямого ответа. Он повторял свои тезисы. «Я отстраивал армию, пока вы от нее прятались. Я воевал, пока вы брали у России деньги на кино. Я спасал страну, пока вы выставляли ее проституткой и извинялись перед Кадыровым». Ответный залп Порошенко был прямо в молоко. «Вы сказали, что только учитесь, но доверите ли вы рейс пилоту ученику, а операцию ученику хирургу? На президента не учат нигде. Порошенко тоже по образованию юрист-международник». «Я публичный человек, ни от кого не прячусь. Что, меня не могли найти, чтобы повестку вручить?» – ответил Зеленский. Он подчеркнул, что с начала войны ни разу не был в России, что никогда не говорил с Путиным, а Порошенко неоднократно, в том числе через Медведчука. «А вот почему у вашего окружения до сих пор по обе руки?» Порошенко обещал, что за воровство у армии будет обрывать руки. В целом, дебаты производили впечатление странное, именно потому, что продемонстрировали 2 разных жанра. Зеленский демонстрировал миролюбие и даже сострадание, Порошенко – агрессию. Зеленский говорил то, что хорошо звучало, Порошенко – то, что разжигало в зрителях самые яркие и не всегда светлые чувства. Порошенко хотел победить. Зеленский показывал, что время его оппонента закончилось. Диалога в результате не получилось и, видимо, не планировалось. Получилась демонстрация 2 стратегий. Со стратегией Зеленского все было понятно. Он побеждал именно как шоумен. Стратегия Порошенко была проигрышной именно потому, что о спокойствии, иронии и прокламированную доброту соперника он бился даже не как волна, а камень, но скорее как кулак о поролон. Зеленский не отвечал на прямые оскорбления и выглядел почти как Христос перед Пилатом. На время дебатов это была, пожалуй, идеальная роль. Печально, что содержательно не было сказано ничего нового, но это как раз и подтвердило тенденцию. Политика окончательно перешла из разряда содержательной полемики в жанр стадионного шоу, во время которого заговаривать о государственных проблемах было почти неприлично, примерно как скорбеть на свадьбе. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 20. Президент 2019-2021. 1. В разговорах с командой и окружением Зеленского у меня был простой критерий для отделения людей подлинно лояльных от сугубо конъюнктурных, потенциально готовых отвернуться от него при первой перемене ветра. В любой команде, в любой верхушке есть персонажи, которые хвалят лидера изобретательно и умно, но при первых рисках сдадут. Это входит в саму природу власти и ее обслуги, особенно чутко к любой конъюнктуре. На вопрос, сильно ли изменился Зеленский, став президентом, одни отвечали: «Ну что вы, он ведь уже и был одним из самых влиятельных продюсеров, у него был опыт власти, он остался ровно таким же решительным, когда надо, но чутким, в общем, своим парнем, и вы заметили, как он демократичен». Другие немногословно отвечали: «Да, он стал другим, некоторые даже совсем другим». Так вот, доверять можно вторым, поскольку они объективны. Они видят вещи неизбежные. Даже в провинциальной школе учитель, став директором, обречен измениться. Президент страны радикально отличается даже от побеждающего кандидата в президенты. Президент, неважно в авторитарной стране или демократической, даже там, где его должность чисто номинальна, стонет под огромной символической нагрузкой, не говоря уж о реальной ответственности. А в Украине, при всей влиятельности парламента и опыте гражданского общества, он реально решает многое. И Зеленский буквально во время инаугурации стал неуловимо меняться. Пожимать руки избирателям вышел совсем другой человек. Это был уже никак не Голобородько. Можно убеждать себя, что настоящим президентом Зеленский почувствовал себя после начала войны, когда груз исторической ответственности обрушился на него всей тяжестью. Отчасти это будет верно, но близоруко. Даже отрепетировав в сериале свою президентскую кампанию, даже многократно, это входит в набор актерских навыков, представив себе дебют во власти, он поверил в победу только после присяги. Никогда и ни с кем он после этого не был своим парнем. Сыграть в это мог, почувствовать никогда. Особенно наглядно это на праздновании нового 2021 года, когда он пришел на шоу «Квартала» впервые как президент, а не капитан этой команды. Он был отделен от них настолько же, ну, не знаю, насколько бывший муж на совершеннолетие сына. Родители давно в разводе, он пришел на праздник, иногда, может, у супругов даже новые спутники. Он поздравляет сына, говорит что-то вроде «поздравляю, старина», слово, которое я искренне ненавижу, хуже только «зая». Но грань между ними ужасна, и она тем заметнее, чем тщательнее ее маскируют. А почему я употребил именно это сравнение? А потому что знаю, к сожалению, о чем говорю. После выборов Зеленский был необратимо другим, и многие справедливо замечали, что он не просто так сыграл Наполеона. 2. Первые 2 года президентства Зеленского войдут в историю как предвоенные. С точки зрения политической, это были годы неудачные, приведшие к обвальному падению его рейтинга: 79% проголосовавших во втором туре, 37% одобрения в декабре 2021. С точки зрения концептуальной, образцовые, ибо Зеленский знаменовал собой новый тип политика и с этой задачей отлично справлялся. Модерн требует все передоверить профессионалам, а на роли публичных политиков поставить тех, кто хорошо отвлекает публику от главного. Такой модус операнди описал в свое время Бернард Шоу. Демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам. Эти золотые слова, в отличие от большинства расхожих интернетных цитат, не фейк, а фраза из предисловия автора к политическому фарсу «Тележка с яблоками» 1930-й. Они имеют продолжение. Теперь представьте себе, что примерно раз в 5 лет шар возвращается на Землю, и вам предлагается совершить на нем полет, при условии, что вы предварительно вытолкнете из корзины одного из прочно обосновавшихся там пассажиров, но поскольку у вас нет на это ни времени, ни денег, и при этом желающих полетать 40 миллионов, а в корзине не более 600 мест, шар снова поднимается в воздух почти с тем же составом пассажиров, а вы остаетесь на земле. Примечание редактора. Стоит ли отметить, что именно в этом предисловии Шоу расписывается в своем восхищении перед таким политиком, как Муссолини? Применительно к Зеленскому это оказалось неверным, поскольку большую часть пассажиров на этот раз из шара вытолкали, а большую часть парламента – порядка 43% получили сторонники Зеленского из поспешно созданной партии «Слуга народа». Инаугурация Зеленского 20 мая 2019 года являла собой стилистически и содержательно демонстративную противоположность инаугурации Путина образца 2018 года. Он ехал в Кремль по пустой Москве, не сказал ничего осмысленного и не вышел к избирателям. Зеленский пригласил к Раде, где происходила инаугурация, всех своих сторонников, вышел к ним сразу после церемонии и 10 минут пожимал руки, отделенные от толпы лишь невысокой перегородкой цветов флага. Речь Зеленского, естественно, сильно отличалась от речи Голобородько в финале первого сезона «Слуги народа», и уж подавно он не совершил знаменитого прыжка. Но без инцидентов не обошлось. Когда, заговорив о Донбассе, он перешел на русский, лидер радикальной партии Олег Ляшко, известный крайними мнениями и инициативой запретить въезд на Украину 500 российских деятелей культуры за поддержку аннексии, крикнул с места, что на Донбассе понимают украинский. Зеленский серьезно ответил: «Благодарю, пан Ляшко, благодарю, что продолжаете разделять людей». Вообще, главным пафосом речи было именно объединение, стирание границ, солидарность вопреки различиям. И сегодня я обращаюсь к украинцам во всем мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов тех, кого родила украинская земля. В Северной и Южной Америке, Австралии, Азии, Африке. Обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Приезжайте в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Не нужно сувениров из-за границы. Привезите, пожалуйста, нам свои знания, опыт и свои ментальные ценности. Все это позволит нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это фантастика, что это невозможно. А может, это и есть наша национальная идея? Объединившись, сделать невозможное. Наперекор всему. Вспомните сборную Исландии на чемпионате Европы по футболу, когда стоматолог, режиссер, биолог, студент, уборщик бились и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в защите своей земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении жить друг с другом, невзирая ни на какие различия. Затем он рекомендовал в первые два месяца работы Новой Рады принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а приоритетами назвал возвращение всех аннексированных территорий, включая Крым, и борьбу с коррупцией. Вместо портрета главы государства он посоветовал вешать в кабинетах портреты своих детей, чтобы всегда смотреть им в глаза и думать не о ближайших выборах, а о будущем. Пожалуй, во всей речи это был самый эффектный риторический ход, вызвавший бурные аплодисменты. Заметим в сторону, что особенно любопытно смотреть сегодня на лица и фигуры военных, приветствовавших Зеленского согласно церемониалу. Почти у всех санованные советские лица и толстые тела советского генералитета, средний возраст от 45 до 50. 3 года спустя на всех этих должностях, и не только в результате войны, а вследствие постепенной замены в предыдущий год, оказались подтянутые молодые волки с опытом боевых действий, с лицами, на которых читаются ирония и решимость. Пусть тут нету заслуги Зеленского, пусть это заслуга войны и, соответственно, Путина, важен результат. 21 мая Зеленский распустил Верховную Раду, мотивируя это низким по всем опросам уровнем доверия к ней – 4%. Конституционный суд Украины подтвердил законность этого указа. На 21 июля были назначены новые парламентские выборы. Партия «Слуга народа» получила право самостоятельно формировать правительство. Роспуск Рады был необходим Зеленскому. Предыдущий состав парламента дважды отказывался отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина, который в обход президента и без согласования с ним ответил отказом на предложение российской стороны о переговорах. Темой переговоров было освобождение российских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Зеленский с самого начала подчеркивал свою готовность к диалогу. Климкин этот диалог демонстративно сорвал. Ясно было, что любые предложения нового президента встретят в прежней Раде прямой саботаж. Несколько слов об отношении Зеленского к предшественнику. Король-наратор и здесь воспользовался классической драматургией. В трикстерской гамлетовской драме Зеленского он осуществляет мечту всякого актера сыграть Гамлета и справляется неплохо. Порошенко играет почетную роль Клавдия. Всякая политическая интрига, Зеленский здесь ничего не придумал, строится по гамлетовскому сценарию, особенно если налицо молодой лидер, популярный у большей части населения. Не совсем ясно, кто здесь тень отца, которая в соответствии с другой великой драмой о власти его усыновила. И тут как раз я советовал бы присмотреться к Леониду Кучме, который по отношению к Зеленскому ведет себя именно как политический отец, обращающийся к сыну через головы преемников. Ни с Ющенко, ни с Януковичем отношения у него не сложились, а вот с Зеленским как раз. Именно Кучме доверено было как политическому тяжеловесу с 2016 года вести переговоры в Минске. Он предостерегал Зеленского от иллюзий в переговорах с Путиным, предупреждал, что это самый трудный переговорщик из всех, кто ему встречался, просил журналистов не задавать новому президенту рискованных вопросов о Путине, типа «убийца ли он» после известного заявления Байдена. Есть вещи, которые можно говорить только в лицо. Кучма не раз осуждал действия команды Порошенко, упрекал его в невыполнении обещаний, а Зеленскому, наоборот, свидетельствовал свое доверие. В августе 2022 года, отвечая на вопросы BBC, он высказался однозначно. «Никто не может делать правильно все. Но, учитывая небывалую экстремальность и критичность ситуации, украинские власти делают гораздо больше и намного лучше, чем кто-то мог вообразить и ожидать от них до российского вторжения. Особенно если в них сначала видели только дилетантов, как, насколько мне известно, относился к нашим руководителям Путин. Очередной роковой просчет Кремля. А я, в свою очередь, искренне рад, что еще весной 2019 года поверил в большой потенциал и честность намерений Владимира Зеленского и поддержал его. Почему Кучма выступает здесь в функции тени отца, придавая Зеленскому легитимность от имени прошлого? Это как раз несложно. Кучма был, по сути, первым президентом независимой Украины. Леонид Кравчук проработал в должности всего 32 месяца и был не столько первым президентом новой Украины, сколько последним советским лидером, подписантом Беловежских соглашений. С Кучмой были связаны надежды на демократическую, свободную, счастливую Украину. Он единственный, кто проработал два срока, и хотя уход его был омрачен скандалом вокруг Георгия Гангадзе, которого он якобы приказал ликвидировать, впоследствии выяснилось, что переусердствовали исполнители. Доверие к нему сохранялось у многих и при Ющенко, и при Януковиче. А уж по сравнению с ними он воспринимался как народный лидер. С ним были связаны те же надежды, что и с Зеленским, хотя он был как раз не политик нового типа, а классический советский директор. Что касается Порошенко, то он как раз идеальный Клавдий, сочетающий прагматизм, коварство и верность своему клану. Зеленскому пришлось расхлебывать последствия его политики, в том числе Минских соглашений, негативного отношения к которым он никогда не скрывал. Порошенко принял страну в критический момент, ему с нуля пришлось создавать армию, ту самую, которая дала отпор агрессору, и спешно договариваться о статусе Донбасса. Мы не входим здесь в полемику о деятельности Порошенко, тем более, что она и не дает материала для эстетической и мифологической интерпретации. Королем-наратором и вообще артистом у власти он не был ни секунды. Но амбивалентность Клавдия в нем явлена очень хорошо. Он крупный и хитрый бизнесмен, пытавшийся реализовать у власти те же бизнес-стратегии, то есть, чтобы всем было хорошо, а ему лучше всех. Но тот же Кучма сказал, что в игры по схеме «Вин-Вин» с Путиным играть невозможно. Для дракона нужен Ланселот или хотя бы шут со всеми данными рыцаря, и Клавдию тут ловить нечего. К выборам 2019 года Порошенко подошел с рейтингом ниже 30. А вот Гамлету приходится пересмотреть свою стратегию. Представим, что ровно в момент мести за отца фабульная схема, которую Зеленскому, к счастью, отыгрывать не пришлось, Данию атакует не Фортинбрас, а нечто стократно худшее. Подозреваю, что у Гамлета не осталось бы времени на рефлексию, а монологи пришлось бы произносить в формате телевизионных обращений к нации. От него бы потребовалось идеальное сочетание глубокой трагедии, гротескной пародии и народной драмы. И характеристика Гамлета, которую дает Пастернак, идеально приложима к украинской драме 2022 года. Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. По мысли Шекспира, Гамлет – принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловень старого двора и самонадеянный вследствие своей большой одаренности самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Так и получилось. 3. Есть известная трудность в том, чтобы описывать первые два года президентства Зеленского с высоты того знания, которое мы получили в два следующих. Чтобы о президенте, чей рейтинг упал до 25%, говорить с учетом тех 90%, которые он набрал в марте 2022 и с тех пор не утратил. Но мы попробуем, чтобы тем разительнее казалась перемена. По итогам первой половины